Глава 18. Хаос. Мое сердце колотится от адреналина, разрывая грудную клетку. Спартанцы. Их можно легко узнать даже в масках. Они особенные. Энергия вокруг них ощущается даже на расстоянии. Она совсем не подходит этому месту. Они стоят, поигрывая мышцами. Взгляды полны решимости. Друзья спасают Артема. Все правильно сообразили. Но я не хочу, чтобы эти мальчики подставлялись. Там в одном ряду с ними кикер. Тоже меня хочешь? Пошел нахер! Один удар от него в голову может стоить жизни. Он уже убивал. Арканов все замял. Поэтому я тихой мышкой открываю свой телефон, пряча его на коленях. И быстро залезаю в систему жеребьевки. Подписываю, чтобы алгоритм ставил спартанцев только друг против друга. Пусть танцуют свои показательные бои. Друг другу они не навредят. «И кого же ты трахала, детка, из этого стада молодых баранов?» Я не смотрю в сторону Артема. Я точно знаю, где он. Я словно неодимовый магнит. Меня силой разворачивает туда, но я держусь. «Ну, признайся, кого?» Глумится Арканов. «Только одного старого козла. Хочется брякнуть меня. А если речь об Артеме, то трахал он. И делал это просто супер. Очень хочется сказать, но я сдерживаюсь. Сдержаться для меня — это огромная проблема. Моя природа такова, что я всегда нарываюсь на вилы. Да, дура, не поспорить. Зато какой кайф сбивать корону, прихватывая полбашки. Даже если есть опасность потерять свою. Но здесь я рискую не своей головой. Поэтому сижу, прикусив язык. «Неужели кикера?» Я молчу. Если подтвердить, он поймет, что я вру. И выгораживаю кого-то. «Аркадий!» Наклоняется охранник сзади. «У нас Ахметов на фейс-контроле». Вздрагиваю. «И что, опять хочешь на ринг? Велком!» «Не Рустам. Бессарион». «А-а-а!» Садится ровнее в кресле. «Младший Ахметов». «Говорит, к вам». «Как увлекательно. Это его бригада, что ли, в полосатых купальниках? Ну, пусть заходит!» Вальяжно взмахивает рукой. «Но я пока для него занят». Мои красивые мальчики из Спарты зрелищно танцуют, заводя публику и не давая ей крови. Рассматриваю профиль Арканова. «Чего тебе не хватало, сука?» Переводит на меня взгляд. «Я же тебя любил!» Открываю рот для тирады и снова затыкаюсь. Мне кажется, я сейчас взорвусь, если не выскажу ему. Взорвусь, и тут будет все в ошметках моего самолюбия. Делаю глубокий вдох. Молчу. Он расслабленно съезжает по креслу. «Какого хрена ты тут расслабляешься?» Чокаюсь бокалом об его стакан. «Жри кокс, скотина! Пусть он сделает тебя бесстрашным и глупым!» «Выпьешь со мной?» «За что пьем?» Поднимает стакан. «За то, чтобы ты выиграл». Хищно ухмыляюсь я. Допиваю до дна свой бокал. «Ну давай!» «Разве я в игре?» Делает ленивый глоток. «Мы все в игре». Отворачивается, наблюдая за боем. И я наблюдаю. Внимательно. Парни, немного поиграв, все ложатся под Марата. «А это что-то значит?» «Что?» «Возможно, то, что они все считают, что именно он вывезет бой с посторонним бойцом, если он выпадет в жеребьевке». Раздвигаю под столом свой слайдер. Ставлю в следующем бою Марата и... Арканова. Не надо ему с кикером вставать. «Давай, парень, дай мне шанс смыться!» «Арканова я для тебя уже подготовила. Его веки смыкаются медленно и несинхронно». Одуревший взгляд иногда стекленеет. А Марат собран, техничен и здоров, как молодой бык. Он его вынесет. И в следующую жеребьевку неожиданно на таблоиде они высвечиваются друг против друга. Арканов моргает, щурясь на таблоид. Подскакиваю на ноги, не давая ему опомниться. «Арканов! Арканов!» Завожу зал. Он любимец публики. Бойцы под него ложатся всегда. Нахер ему трепать самолюбие босса? Но он далеко не так хорош, как думает о себе. Зал скандирует, подхватывая кричалку. С угрозой смотрит он на меня. «Ну давай еще лоханись публично!» — фыркаю я, отказавшись биться с ноунеймом, который сопернику даже ни разу в морду не дал. «Пусть Ахметов полюбуется, как ты пасуешь перед его молодняком!» Пытаюсь поймать я его комплексы. «Он сейчас не в себе и по-любому поведется. Попало?» Лицо его наливается краской. Он залпом допивает стакан кокса с вискарем. «Да!» «Если я тебя выиграю сам, молись!» С угрозой снимает кобуру с пояса. «Я тебя этим стволом порву!» Отдает охраннику. «Ёбнутый мудак!» И мне опять есть дохера, что сказать ему в ответ. Но я до боли прикусываю свой язык. «Нет, Умка, лучше придумай, как всех отсюда вытащить!» Аркан спускается к рингу, расстегивая по дороге рубашку. Пытаюсь подняться с места, но охранник сзади давит на плечо. «Не велено!» «Понятно». Бросаю взгляд на соседние диваны, встречаясь с сердитыми и ледяными глазами Бессариона. Он с женой. Она, вцепившись в подлокотник, с волнением наблюдает за рингом. «Не переживайте вы так. Положит ваш чемпион этого старого козла. В нем две дозы кокса и пол-литра алкоголя. Он только стоит разве что ровно». Взгляда я не отвожу. «Ты можешь меня ненавидеть, Ахметов. Имеешь право. Но я этого всего не хотела. Оправдываться перед ним не стану». Но отчего-то машинально одергиваю юбку, задравшуюся на бедре. И ощущение такое, словно на меня смотрят родители Артема. А я облажалась. Неприятно. «Ну вот такая вот я. Не отнять, не добавить. Объясните своему мальчику, что я — это не вариант. Я даже спорить не буду. Но в груди ломит, что объяснят. И он будет прав, если откажется от этой истории. Не с того мы в нее зашли, чтобы иметь шанс». Марат долго мурыжит Арканова. Все его атаки, уводя в болевые и удушающие. И отпускает за мгновение до поражения, позволяя ему встать и снова броситься в атаку. Словно специально доводит его или тянет время. Арканов весь мокрый и злой, как черт. И я бы смотрела на это бесконечно. Но пора вытаскивать нас всех отсюда. «А как? Ну ты же умная, Умка! Давай!» Я шарюсь по системам управления коммуникациями. Привязываю управление к иконкам на панели. Ставлю себе на быстрый доступ пожарку, сигнализацию, свет, какие-то еще рубильники. Как тут все запутано. Я не могу разобраться, что за что отвечает. Плевать, пусть будет хаос. Марат в очередной раз роняет Арканова. Удушающий. И на этот раз он не отпускает его. Лицо Арканова наливается кровью и темнеет. Публика орет. Бессарион подскакивает на ноги. И тут Арканов, сдаваясь, бьет ладонью по полу. Марат тут же откатывается, вставая на ноги. Арканову помогают подняться. Сегодня просто жара среди публики, и ставки едва успевают собирать. Зал гудит, свистит, орет, чувствуя, что происходит что-то из ряда вон. Им азартно. На ринг запрыгивает кикер. Но между боями технический перерыв несколько минут. Арканов идет в мою сторону. Глаза залиты от ярости. «Аркадий!» Встает Бессарион, окликая его. Арканов раскрывает ладонь в его сторону, типа «Подожди!» «Кому бы ты сейчас не досталась из этих двоих, я хочу, чтобы ты всегда помнила, чья ты!» Хватает мой бокал, отбивает его в верхнюю часть об столик, вжимаюсь в диван. Наступая коленом мне на бедра, хватает за горло и прочерчивает на щеке мне осколком ножки борозду. Я даже не сразу чувствую. Вскрикнув, отбиваюсь, но в глазах темнеет от удушья. Боль от давления в живот коленом и жжение на лице шокируют. С воплем вдавливаюсь пальцами ему в глаза. Через мгновение темная массивная тень сносит с меня Арканова, перелетая через диваны. И они, сцепившись, летят по проходу вниз, яростно меся друг друга. Виссарион укладывает сорвавшегося с места охранника. Я вижу, как, оседлав Арканова, Артем яростно лупит его кулаками в лицо. Моя щека онемела и пульсирует. Дотягиваюсь до телефона и жму на все вообще. Руки у меня чего-то мокрые и липкие. Телефон выскальзывает. Вопли сигнализации смешиваются с сиреной пожарки. Вырубается свет. Остаются только неоновые лучи, которые наводят еще больше хаоса. Сверху хлещет вода с системы пожаротушения. Люди давят друг друга. Несутся на выход. Надеюсь, и мои спартанцы сообразят, что пора дергать отсюда. «Артем, стоп!» Хватаясь сзади за шею, оттягивает его Виссарион от уже отключившегося Арканова. «Остановись! Хватит!» Заваливает на спину, отвешивая ему отрезвляющего леща. «На выход!» рявкает он. И я тоже встаю. Меня шатает. Сзади кто-то хватает за талию. «Давай, давай, давай!» тянет вниз. Кто-то из парней. В полубессознательном состоянии поддаюсь этим рукам. На шее липко и мокро. Оказываюсь в толпе спартанцев. И вся наша группа в полосатых купальниках наконец-то вываливает из этого ада на свет Божий. В ночь.